Глава третья. Утром следующего дня, сразу же после передачи новостей, я отключила электропитание в своей квартире и спустилась в трюм, где находился гараж мобилей. Мой запыленный мобиль, которым я не пользовалась с декабря прошлого года, а сейчас стоял уже апрель, не хотел заводиться. Пришлось мне подняться на верхнюю палубу нашего «Титаника» и вызвать таксолет. Когда я вышла на открытую палубу, мои глаза сразу же начали ломить от света. На такой случай я всегда держу темные очки в своей дорожной сумке, и я их надела. Однако это показалось мне странным, ведь было раннее утро, и день стоял пасмурный. Наверное, мне следует обратиться к окулисту, подумалось мне, и сердце мое сжалось. Конечно, можно сделать пересадку донорских глаз. Сейчас эвтаназируется много молодых девушек с хорошим зрением, заранее распродавших все свои органы. Глаза можно купить недорого, даже подобрать их заранее, еще при жизни донора, но некоторое время после пересадки нельзя пользоваться персонником более 6 часов в день. Правда, сейчас я сердита на обитателей старого замка, но это вовсе не значит, что я собираюсь провести остальное время жизни в нереальном мире. А нереальный мир, как всегда, был мокрым и неуютным. Я долго ждала таксолета под навесом возле контрольного поста под самой камерой надзора. «Титаник Б» 32011, на котором у меня квартира, не так комфортабелен, как «Титаники» класса А, где есть бассейны, сады и стоянки для личных вертолетов. Слава мессу, на моем лайнере есть гараж для мобилей, и я могу на своем мобишке объехать весь Лондон, переезжая с причала на причал, добраться до Лондон-центра, побродить там среди настоящих деревьев и пластиковых зданий исторического Лондона, зайти на траурную набережную и постоять у камня с именем моей матери. Но в гидропорт на мобишке ехать слишком долго, поэтому разумнее было терпеливо дождаться таксолета. Стоя на верхней палубе «Титаника», я оглядывала Лондон с его многокилометровыми причалами, возле которых стояли тысячи «Титаников», мерцая рядами синеватых окошек квартир-кают. Все лондонцы сидят сейчас в своих, пусть и не слишком сухих и теплых, но надежно укрытых от непогоды каютах перед персонниками и наслаждаются прекрасной погодой каждый в своей реальности. От нечего делать, я стала прогуливаться под навесом, разглядывая приклеенные на столбах плакаты с надписью «Разыскиваются враги Мессии». Запомните их лица и немедленно сообщите надзору, если сумеете их обнаружить. Награда – благодарность Мессии и год бесплатного пользования реальностью, или эквивалент в планетах. Под надписью рядами шли голографии и фотографии врагов общества. Большинство лиц носило явно выраженный дегенеративный характер. Почти у всех, как у мужчин, так и у женщин, были длинные волосы, что делало их похожими на реальных персонажей. А это всегда неприятно вне реальности. Слава мессу, я живых асов никогда не встречала. Наконец на палубу опустился таксолет. Водитель мне попался разговорчивый. Как только я села в пассажирский салон, он немедленно сообщил мне, что сегодня волнами разбит один из сохопричалов, где люди живут в старых военных кораблях, и там сейчас идут спасательные работы. Через некоторое время он поведал мне еще одну городскую новость. В нижних подводных этажах Лондон-центра появились свирепые крысы-мутанты, и было зафиксировано уже несколько нападений на людей, живущих под центром. Я ничего ему не ответила, подумав, что наши спасательные службы, безусловно, спасут всех, кого можно спасти у причалов Сохо, а экологисты найдут средства справиться с крысами-мутантами. Наконец мы прибыли в гидропорт. Таксолет обошелся мне в 5 планет. Я со злостью прижала большой палец к расчетной панели и нетерпеливо постукивала ногой, пока автомат считывал мой код и производил расчеты. Я была рада покинуть тесный таксолет и его болтливого водителя. За одну поездку он дважды обратился ко мне, и оба раза без особой надобности. Несмотря на стеклянную перегородку, разделявшую нас, это было неприятно. Казалось, что он дышит на меня, когда оборачивается ко мне и открывает рот, чтобы рассказать свои чудовищные новости. Уже начиналось время отпусков, и авиатаксисты были нарасхват. Я почти целый день просидела в холодном зале ожидания, пока подошла очередь тех, кто летел в Баварию. Зато в авиатакси мне повезло. Со мной вместе летели только 3 пассажиров, так что мы смогли сесть через несколько рядов друг от друга. Стюардесса оказалась ненавязчивой, и за весь рейс до Нью-Мюнхена она только раз прошлась по салону, незаметно оглядев пассажиров и не сказав ни единого слова. Полет был недолог. Он продолжался ровно столько, сколько шло вечернее выступление месса и всепланетные новости. В салоне был большой экран, и приятно было видеть дорогое лицо мессии таким крупным планом. Планета процветала, несмотря на стихийные бедствия и эпидемии, последствия катастрофы. Экологисты очищали планету от сорных растений на суше и в воде, от животных-мутантов и одичавших домашних животных. Борьба со социальными элементами шла повсеместно и подходила к концу. На заседании мирового правительства обсуждалась возможность освободительного похода на Россию, и было зачитано письмо европейских беженцев из Петербурга, умолявших мессию спасти их и их детей от православия. «Бедные, бедные русские! Что будет, если их царь не пожалеет свой народ и не выйдет на переговоры с мессом, уже не раз предлагавшим России отказаться от религиозных и политических заблуждений и войти в единое мировое сообщество, разделить общую судьбу человечества? Надо будет поговорить об этом с бабушкой». Показали и лондонские новости. Волны разбили не один, а три причала в Сохо. Множество старых, насквозь проржавевших военных судов, приспособленных под жилье после Третьей мировой войны, оторвалось от развалившихся причалов. Они начали ударяться друг о друга, многие из них получили пробоины и затонули. Вид людей, плававших в воде, покрытой мусором и скарбом, между сталкивающимися судами, был ужасен. Но служба спасения, как всегда, была на высоте. Спасали главным образом женщин и детей. Очень трогателен был последний эпизод хроники. Крепкий воин в красном комбинезоне экологиста держал в одной руке маленькую девочку, а в другой – промокшую белую собачонку. Обе жались к нему и повизгивали, а спасатель сурово и ласково поглядывал то на одну, то на другую. Перед общим гимном, как обычно, мессия исцелил 10 неизлечимых больных, избранных по жребию. Очень сильное впечатление на меня произвело возвращение верхних конечностей безрукому мальчику. Правитель обнял его за оголенные плечи и буквально вытянул из них две тонкие, еще слабые на вид руки. Мальчишка пошевелил пальцами, поднял руки к глазам, растерянно разглядывая их, потом громко закричал от счастья и обнял Месса за ноги. Он был ему чуть выше колен. Великий мессия наклонился, поднял мальчишку на руки и поцеловал его. Никто из людей не мог бы совершить ни первого, ни второго чуда. Думаю, не только я, но и все планетяне после этой демонстрации сверхчеловеческой природы Месса пели общий гимн с особым воодушевлением. Я оглянулась, другие пассажиры тоже пели гимн стоя. Один из них, кажется, даже плакал.